Глава 5. Кутаясь в плед, Адер сидел на подоконнике. Он был уверен, что там, внизу, возле высокой двери, выходящей в сад, стоит она. И так же, как он, ждет рассвет без единого лучика солнца. Прислоняется плечом к сырой стене, прячет лицо в поднятый воротник и ежится. Адер был здесь, в жарко натопленной спальне, и в то же время парил над застывшим садом. Робким ветром касался длинных влажных ресниц, скользил по смуглой коже, смешивался с теплым дыханием, льнул гибкой шеей и забирался под пальто. Он прижимался лбом к тонкой прозрачной преграде, всматривался в серую пелену, в размытые очертания голых деревьев и пытался угадать, куда смотрит она. Небо посветлело, почернела земля, линии ветвей стали четче, на стекле уже можно разглядеть тонкие дорожки-ручейки. Вот и рассвет. Адер вышел из апартаментов. До слуха донеслись неторопливые шаги. В начале коридора появилась Малика. Подойдя ближе, сняла с головы шарф и присела. «Доброе утро, мой правитель!» И направилась к себе. Прикусив конец шарфа, парень побежал за ней, подпрыгивая и мотая мордой. Адер пошел следом. Малика глянула через плечо, замедлила шаг. Остановилась перед дверью своих покоев. «Вы хотите поговорить?» Адер толкнул створку. «Хочу». Она ступила в гостиную и уставилась себе под ноги. «Собирайся. Ты едешь со мной в Ларжетай». «Я не поеду». «Малика, я не оставлю тебя здесь. Я знаю, что ты не будешь сидеть в замке». «Не буду». «Сейчас неудачное время для поездок». Малика сцепила пальцы. «Проделано много работы. Я не могу все бросить». «Какой работы, Малика?» «Я пытаюсь успокоить людей. Они напуганы». «Взращиваешь ненависть к Тазару?» Малика направила на Адера растерянный взгляд. «Нет». «Нет, с чего вы взяли?» «Что ты им говоришь?» «Говорю...» Малика опустила голову. «Говорю, посмотрите вокруг. Есть люди, которым хуже, чем вам. Идите к ним. Растопите печку. Сварите кашу из крупы, которую принесете. Подержите за руку тех, кто потерял надежду. Помечтайте, как весной будете обрезать деревья, а теплыми вечерами сидеть на заваленке и петь песни. Говорю, идите к ним, а когда будет плохо вам, придут все, кому вы помогли». Адер приподнял пальцами ее подбородок. «Собирайся». Малика сделала шаг назад. «Я не поеду». «Это приказ». «Извините меня». Переживания и беспокойные мысли вдруг развеялись, как зыбкий дымок над потухшим костром. «Забирай Муна и уходи на все четыре стороны. Сейчас! Я должен убедиться, что тебя больше нет!» Адер заставил себя позавтракать. В кабинете сложил в ящик документы и посмотрел на карту, пришпиленную к стене. Хотел снять, но передумал. Светлые планы останутся в замке. С улицы донеслись тарахтящие звуки. Адер приблизился к окну. По пустоши ехали грузовик и трактор. Через некоторое время в кабинет вошли Вилар и Эш. Одежда облеплена глиной, лица посеревшие, глаза опухшие. Вилар привалился к стене плечом. «Не зря сюда заехали. Я чувствовал, что ты здесь». «Ты заболел?» — спросил Адер. «Спина немного». «Иди к себе, потом поговорим». «Надо срочно вывозить ориентов». «Как ты там оказался?» «Привез им продукты». Адер повернулся к Эшу. «Дотянул до последнего?» «Все было терпимо, а вчера вода в пещеры хлынула». «Дотянул». «Я послал Драга в Лайдару, чтобы ветаны готовились к приему ориентов». «Настолько все плохо?» «Женщины детей переправили на шхуны. О лагере над обрывом не может быть и речи. Почва промокла настолько, что проваливаешься по колено. И везде ручьи. Сперва глина лилась, теперь земля». «Почему раньше не пришел?» Прилив закончился, море на 2 метра откатило. Я думал, что беда миновала, а вчера такое началось. Адер подошел к карте. Пока пригоним технику с границы. Все машины развозят продукты, сказал Вилар. Я даже не знаю, где они. Ориенты продержатся неделю? Нет, ответил Эш. Адер провел пальцем по чертежу. Сколько у них шхун? 3. А если отправить их до Лайдары морем? Их 5000. Хотя бы женщин и детей. Эш покачал головой. Я им предложил, но человек, который более-менее знает путь, лежит в горячке. Остальные так далеко не заходили. «Можно мне ненадолго уйти?» — спросил Вилар. «Иди», — кивнул Адер, рассматривая карту. «Эш, сколько людей поместится на шхунах?» «Юла сказал, 600 человек». «Сколько по морю до Лайдары? Ты в этом разбираешься?» «Мы с Юла прикинули 2 дня, но лоцман болен». «Слышал». Адер побарабанил пальцами по карте. «Пешком это неделя пути». «Если бы не женщины и дети, за 5 дней можно добраться». Адер стукнул кулаком по стене и вышел из кабинета. В служебном крыле было тихо и безлюдно. «Мун!» — крикнул Адер, шагая по коридору. «Мун, ты еще здесь?» Из-за угла появился старик. «Да, мой правитель». «Собери все одеяла. Может, у кого-то есть лишние теплые вещи. Ориентам нужна одежда. И поднимись к Македору. Пусть отдаст мои свитеры и кофты». Адер пересек мрачный вестибюль, переступил порог самой холодной комнаты в замке. «Нужен твой совет», и разложил на столе навигационную карту. Иштар слез со спинки кровати. Глядя на карту, вытер со лба пот. «И эту в топку». «Какие здесь неточности?» «Линия берега изменилась». «Дальше». «Что тебе надо?» «Ты знаешь, где находится гора Дара?» «С 2 вершинами?» «Знаю». Адер провел пальцем по чертежу. «Ты можешь проложить маршрут из этой точки до горы?» «Не могу». Засунув руки в карман пиджака, Адер сжал кулаки. «Почему не можешь?» «Мне надо видеть воду, форму волны». «Кому я объясняю?» Иштар вновь залез на спинку кровати и принялся качать пресс. «Ты говорил, что тебе нужен корабль и команда. Я дам тебе 3 шхуны». «Что тебе надо?» «Надо, чтобы через 2 дня шхуны были возле Дары». Иштар спрыгнул с кровати, покосился на зарычавшего парня. «Ты выпустишь меня из замка?» «Выпущу. На несколько дней». «И разрешишь выйти в море?» «Да». «На шхунах важный груз?» «Очень важный. Люди». Несколько минут Иштар рассматривал Адера. Наконец произнес: «Услуга за услугу». Маранда вновь зарычал. Адер притянул его к себе за ошейник. «Говори». «Ты исполнишь мое желание». «Сколько тебе лет?» Иштар завалился на кровать и взял книгу. «Какое желание?» — выдавил из себя Адер. «Потом скажу». «Это не мужской разговор». «Я не умею сходу придумывать желания. Мне надо время». «Я отпущу тебя в Ракшаду». «Я подумаю». Адер судорожно соображал, как поступить. А ведь он может ничего не исполнять. Когда Иштар доставит ориентов Лайдару, дело будет уже сделано. Иштар словно прочел его мысли. «Это я рискую, а не ты». Немного погодя, 5 охранителей и Ракшат расположились в кузове грузовика на брезенте, которым были накрыты тюки с одеялами и одеждой. Иштар отказался надеть плащ. Скучившись наверху лестницы, слуги поглядывали на его голый торс и тихо переговаривались. Эш залез на трактор. Вилар сел за руль грузовика. Адер похлопал ладонью по дверце, но грузовик не тронулся. Посмотрел на Вилара. «Чего ждешь? Сейчас поедем». Вдруг парень прижался к ногам и тихо заскулил. Адер потрепал его по холке, оглянулся. По ступеням спускались Мун и Малика. Старик закинул сумки в кузов, Охранители спрятали их от дождя и вместе с Малякой забрался к Велару в кабину. Иштар лежал в кузове грузовика и смотрел в студенное слезливое небо. Под спиной скрипели тюки с одеждой и одеялами. Оголенную грудь холодил кусок брезента. Зима в Гразды-Море отличалась от зимы в Ракшаде. На родине сейчас идут теплые дожди. В садах зацветают ираклии, деревья с лазурными цветами, и воздух наполняется пьянящим ароматом. Когда цветы опадут, у берегов лунной тверди начнется сезон штормов. В ночь лунной тишины море утихнет, и Ракшада встретит Новый год. Первый Новый год без него. Иштар 6 месяцев наблюдал рассветы и закаты сквозь решетку на окне. После 33 лет неограниченной свободы неволя стала серьезным испытанием. Благодаря книгам и редким визитам Маляки ему удавалось сохранять спокойствие и выдержку. Но когда Адер разложил на столе навигационную карту и подарил надежду вырваться из 4 стен, нервы сдали. Иштар покрылся потом и скрестил пальцы, чтобы не спугнуть случайное счастье. Он был готов зайти на шхуну, лодку, плот, бревно, на что угодно, лишь бы вновь услышать шепот моря. Мысль о желании, как о плате за помощь, появилась внезапно. Изо дня в день Иштар строил планы мести за унизительный суд и понимал, что осуществить их сможет только после возвращения в Ракшаду. И вдруг такая удача. Не надо ждать целый год, не надо искать лазейки. У него будет желание, которое он использует против Адера. Коварный замысел созрел еще не полностью. Был мутным, размытым. Но Иштар уже знал, как отомстит. От размышлений отвлек яростный рев мотора. Иштар выбрался из-под брезента и уперся коленями в борт кузова. Колеса грузовика проворачивались в холостую. Вырытые ямы тут же заполнялись желтым месивом. Выбрасывая клубы дыма, трактор тащил машину из рытвины, а Иштар смотрел на металлический буксир. В любую секунду натянутые переплетения могут лопнуть, и трос срежет кабину. Жизни тех, кто в ней находится, висят на волоске. Иштара не заботили чужие судьбы. Однако смерть угрожала женщине. Она — орудие мести. Ей умирать нельзя. Иштар сказал надзирателям, что его укачало, и если они не позволят ему ехать на подножке кабины, он облюет их с головы до ног. С равнодушным видом встретил насмешливые взгляды. Пусть думают о нем, что хотят, и перебрался на висячую ступеньку. Надзиратели пересели к правому борту. Их напряженные позы говорили о готовности броситься вдогонку, если пленник решится на побег. Иштар заглянул в кабину. Возле дверцы подпрыгивал на сиденье смуглый старик. Грузовиком управлял человек в промасленном ватнике, осанка и манера держать голову выдавали его знатное происхождение. Между стариком и шофером сидела Маляка. Иштар открыл дверцу. «Женщина, поменяйся с дедом местами!» «Зачем?» — спросил водитель, не отводя глаз от натянутого буксира. «У меня реакция, как у мухи», — ответил Иштар. Водитель свел брови. «Маляка, пересядь!» «Мне и здесь хорошо», — отозвалась она. «Пересядь!» «Велар, пожалуйста!» «Не спорь, дочка!» — проговорил старик и приподнялся с сиденья. Месиво из-под гусениц трактора брызгало на лобовое стекло грузовика и распахнутую дверцу. Прячась за ней, Иштар подставлял лицо дождю. Для полного счастья не хватало морского ветра, вкуса соли на губах и шаткой палубы под ногами. Грузовик резко накренился на бок. Трактор пыхтел, однако сдвинуть машину с места не мог. Грязь еще глубже затягивала правые колеса, подбиралась к подвесной ступеньке. Иштар вцепился Маляке в рукав и приготовился в любую секунду выдернуть ее из кабины. Из тягача выбрался черноволосый человек крепкого телосложения. Пружинисто побежал по месиву. «Все из машины!» Велар открыл окно. «Что случилось, Эш?» «Трос не выдержит!» Иштар спрыгнул с подножки, в сапоги хлынула вязкая жижа и с трудом выбрался на твердую почву. Эш перенес Маляку на плоский камень. поставил рядом с ней старика, подозвал людей. Иштар слушал его приказы и понимал, Эш тронулся рассудком. Один надзиратель забрался в трактор, остальные уперлись руками в правый борт машины. Тракторист поерзал, покрутился, приноравливаясь к тесной кабине. Глядя в заднее стекло, посигналил, мол, готов. Эш схватился за раму грузовика, потянул вверх. Грязь чавкнула и словно вытолкнула из себя колеса. Эш присел, подставил плечо под кузов, крикнул «Давай!» и вместе с трактором медленно потащил машину. Иштар смотрел и не верил своим глазам. Еще минуту назад казалось, что в этой жизни уже ничто не сможет его удивить. Наконец, буксировочный трос провис, грузовик проехал без помощи трактора несколько метров и остановился. Иштар наблюдал, как Эш мыл под дождем лицо и руки, оттирал от глины куртку. Не слишком ли много для нищей страны людей с необычайными способностями? Ориенты плавают, как рыбы, убивают криком и парализуют прикосновением. Теперь поразил еще один народ. Иштар покосился на Маляку. В ней тоже есть нечто, покрытое тайной. Она была единственной женщиной, которую он слушал, стараясь не пропустить ни слова, и на которую смотрел с необъяснимой жаждой. Как Маляка и говорила, он не увидел в ней своего ангела, зато разглядел демона. «Иштар, ты никогда не мерзнешь?» — прозвучал грудной голос, и демон протянул когтистые лапы. «Когда не думаю о холоде, нет». Маляка поежилась, подняла воротник пальто. «О чем ты думаешь сейчас?» «О желании». «Будь осторожен, Иштар. Не всякое желание исполняется так, как ты хочешь». Он повозил сапогом по глине. «Ты знаешь, кто на шхунах?» «Знаю. Ориенты». «Морской народ?» Маляка кивнула. Иштар был готов ко всему, но только не к этому. Он должен помочь людям, которые взяли его в плен. К щекам прилила кровь, перехватило дыхание. Пытаясь вернуть контроль над телом и мыслями, Иштар запрокинул голову, закрыл глаза. «Это имеет значение?» — спросила Маляка. «Молчи». «Посмотри на меня». «Молчи, женщина». «Посмотри на меня, Иштар!» Он зыркнул по сторонам. Надзиратели выливали грязь из сапог. Вилар и Эш проверяли крюки на буксировочном тросе. Немощный старик обматывал шарфом тощую шею. Маляка приблизилась к Иштару вплотную. «Я даю тебе шанс сбежать». «Ты? Мне?» «Сбежать, как пена с тухлой воды, как ручей с кучей мусора, как краска с дешевой картины, как грязь с моего сапога». Маляка вздернула подбородок и, хотя была на голову ниже Иштара, посмотрела на него сверху вниз. В черных глазах скалился демон. «Дело не в людях, которым нужна помощь. Сейчас не важно, кто они. Важно, кто ты». Взяла Муна под руку и повела его к грузовику. Борьба с раскисшей почвой продолжалась целый день и добрую половину ночи. Машины остановились возле обрыва. Ручьи с шумом сбегали по склону. В свете фонарей не было видно ни ориентов, ни моря. Вилар посигналил, надзиратели походили вдоль крутого откоса, покричали, но никто не откликнулся. Было решено заночевать здесь, а на рассвете отправиться на поиски. Все улеглись в кузове грузовика среди тюков с вещами, укрылись одеялами. По брезенту барабанил дождь, под брезентом было душно и промозгло. Люди молчали. Каждый тешил себя надеждой, что ориенты спрятались глубоко в пещерах и поэтому не услышали криков. И только Иштар пытался вспомнить, как выглядят цветущие иракли. Но перед внутренним взором стояла решетка, а за ней гнулся под ветром голый сад. Разбудила тишина. Путники скинули с себя брезент, на миг зажмурились. Белое небо раздалось вширь и вглубь, на смену ненавистному дождю пришел снег. Он кружил медленно, тоскливо, как полупрозрачный рой оледеневших мотыльков. Эш поднялся на ноги, осмотрелся. «Лагерь сзади! Мы его проехали!» Не дожидаясь, пока развернутся машины, Иштар выбрался из грузовика и пошел вдоль обрыва, взбалтывая сапогами грязь. В легкие врывался ядреный воздух. Снежные мотыльки опускались на обнаженный торс и превращались в слезинки. Побережье, некогда покрытое белоснежным мелким песком, сейчас ничем не отличалось от пустоши. Месиво плавно переходило в мутное море. В жидкой глине покачивались 6 лодок. В полумиле от берега виднелись очертания 3 шхун. Иштар расставил ноги, заложил руки за спину и направил взгляд на мглистый горизонт. Машины затормозили на безопасном расстоянии от обрыва. Вилар отцепил от грузовика трос, присоединил к нему канат и сбросил вниз. Услышав шум моторов, из пещер высыпал морской народ в брезентовых костюмах и резиновых сапогах. Увидев наверху склона Ракшада, толпа окаменела. Эш приблизился к Иштару. «Принимай командование!» И вручил котомку. В ней оказались сапоги на меху, штаны с утеплителем, куртка на стеганой подкладке и рукавицы. Иштар переоделся не потому, что замерз или вспомнил о правилах приличия. Он не хотел запачкать грязью знаки воина на руках и плечах. Схватился за трос и перед тем, как соскользнуть на берег, поискал глазами Малику. Она сидела в кабине грузовика и о чем-то спорила с Виларом и Муном. Толпа ориентов встретила Иштара молчанием. «Кто здесь главный?» — спросил он, заталкивая рукавицы за отворот куртки. Вперед вышел старый человек, снял с головы капюшон. «Узнаешь?» «Узнаю, Йола, узнаю». Старик натянуто улыбнулся. «Зачем пожаловал?» «Йола, идем поговорим!» — позвал старейшину Эш. Пока старик и черноволосый силач беседовали в сторонке, Иштар рассматривал ориентов. На их лицах читались тревога, враждебность, недоумение, но не было смирения и покорности судьбе. Эш и Йола подошли к Иштару. «Мне не нравится решение правителя», — сообщил старик. Постоял, глядя на море. Стряхнув с волос снег, надел капюшон. «Но это решение правителя. Мы подчинимся». «Шхуны старые», — отметил Иштар. «Старые», — согласился Йола. «Поехали, посмотришь». «Зачем? От этого ничего не изменится». Йола хмыкнул. «Не изменится». «На шхунах женщины и дети?» «И немного стариков». «Сколько человек?» 500, ответил Йола. «Теперь считай», — сказал Иштар. «На каждом судне должна быть команда из 5 человек. В трюме 140 человек и провизии на 3 дня». Йола потер кончик носа. «У нас цифры не сходятся. Команда из 3 человек. В трюме 200 человек. Провизии на 2 дня». Иштар пожал плечами. «Я сказал, как должно быть. Люди твои, тебе и решать. Если надумаешь взять моих надзирателей, учти. 1 боров — это 2 ориента». Йола усмехнулся. «Будешь говорить с моряками?» «Перед отплытием. Еще. Подготовьте с 10 факелов». Старик подошел к толпе, затрещал на своем языке. Посматривая на Иштара, люди принялись обсуждать новость. Йола осек их нетерпеливым жестом, сказал несколько коротких фраз. Ориенты переглянулись и побежали к пещерам. «Упертый дед», — произнес Эш. «Но я его понимаю». «А я нет», — откликнулся Иштар. «Бывал возле Ветонского кряжа?» «Не приходилось». «Близко к нему не подходи, там везде рифы». «Разберусь». Эш потоптался на месте. «Я никогда не встречался с ракшадами». «Тебе повезло». «Зато я слышал о вашем отношении к женщинам». Эш воткнул в Иштара стальной взгляд. «Предупреждаю, в трюмах не ракшадки. Надеюсь, ты это не забудешь». Он скривил губы. «Постараюсь». И отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Надзиратели скидывали с обрыва тюки с вещами, ориенты вытаскивали из пещер баклажки с водой, мешки и коробки с провизией. Часть провианта грузили на лодки, Другую часть заматывали в парусину. Их возьмут с собой те, кто будет добираться до Лайдары пешком. Лодки засновали между шхунами, распределяя груз и людей. Ближе к обеду небо посерело, снег повалил хлопьями. Еле ощутимый ветерок то и дело менял направление. Иштар бродил по размытой границе между грязью и морем, мрачно наблюдая за плоским хороводом снежинок над водой. К нему подбежали 9 ориентов, доложили, что шхуны готовы к отплытию, и вытянулись в ожидании дальнейших распоряжений. «Рулевые, шаг вперед!» — приказал Иштар. Из строя вышли 3 человека. «Слушайте внимательно, дважды повторять не буду», — сказал Иштар. «Идем к кильваторной колонной. Снимаемся с якоря на левый галс, ложимся на бейдевинт и вступаем под все паруса». Люди смотрели на него с таким видом, словно он нес околесицу. «Что непонятно?» «Мы знаем, как надо вытаскивать якорь и поднимать паруса», — огрызнулся кто-то. «Объясни, какой колонной мы идем?» «Кильваторный. В кильватор друг другу». Иштар с презрением посмотрел на моряков, которые ни черта не смыслили в мореплавании. «Нос в корму! Так понятно?» «Понятно!» — произнес осанистый мужик. «А теперь ты послушай. Перед нами умничать не надо. Мы свое дело знаем. Твоя задача — говорить. Лево руля, право руля. Так держать. Стоп. Остальное тебя не касается». В другое время Иштар одним ударом выбил бы наглецу зубы, чтобы на всю жизнь запомнил, как надо разговаривать с Ракшадом. Но сейчас смотрел на ориентов и понимал, что излишнюю самоуверенность и заносчивость кулаком из них не выбьешь. Их должно рассудить море. «Что в вашем понимании стоп?» — поинтересовался Иштар. «Поставить паруса так, чтобы шхуна оставалась почти на месте». «Это называется лечь в дрейф». «Скажешь стоп, мы поймем». «Хорошо», — согласился Иштар. «Вот и договорились», произнес осанистый моряк, кивком позвал приятелей за собой и потопал к лодке, в которой уже сидели Йола, Маляка и Мун. Иштар ухмыльнулся. «Приключение обещает быть веселым».